Пашка Воронин положил трубку и, весело усмехаясь, с минуту глядел на Фомича. «Ну что?» — не выдержал Фомич. «Он спросил меня, кто за плоты отвечает. Кузькин?» «Да», — говорю. «Так вот пусть эти плоты хоть сейчас сгорят все до единого, он и пальцем не шевельнет, понял?» «Понял», — медленно выговорил Фомич и вдруг почувствовал, как у него руки от злости задрожали, и ему захотелось ударить в нахальное смеющееся Пашкино лицо. «Или нет?» Взять бы сейчас промеж пальцев длинный Пашкин нос, сжать бы его, как клещами, и на бок повернуть. — Я вам это припомню, — сказал Фомич и выбежал из клуба. На улице темь гласкали. Мелкий острый дождь больно сёк лицо, хлестко, как дробью, бил в гулки задубеневший полушубок. — Надо позвать мужиков, — думал Фомич, — попытаться вывести плоты в затон к Святому озеру. Там затишок. Но кто пойдет в такую пору? Он остановился возле дома Васьки-котенка, сельского пастуха, еще не женатого парня. «Ежели того уговорить, он хоть в огонь пойдет», — думал Фомич и знал, что слово на Ваську действует так же, как на колхозного быка. Васька хоть и получил прозвище «котенок», но ленив был, как настоящий старый кот. По лени своей он в деревне остался. Пришел из армии, мать говорит ему: «Васька, поезжай в Горький, там половина прутков на пароходах ходит». «Кого я там не видал?» Предлагали ему идти на курсы механизаторов. «Да кого я там не видал?» — отвечал свой Васька. «Устроился он стадо гонять. 3 года прошло, а Васька все никак кнута не может сплести». «Да когда его плести? Летом пасти коров надо, а зимой чего стараться? Может, и не придется больше коров гонять?» Так и ходил он впереди стада с палкой. Была у Васьки еще одна слабость — любил выпить. Фомич на этой слабости и решил сыграть. На грохот в дверь долго никто не отвечал. Потом в окне появилась круглая Васькина физиономия. «Кого надо?» — Васька, это я. Выйди на минуту. — Никак ты, дядь Федя. Чего тебе? — Собирайся скорей. Работенка есть. Фомич боялся, как бы Васька окна не закрыл. Тогда его не дозовешься. — Какая еще работа в такую пору? Васька и окна не закрывал, и не появлялся. Начальник ГЭС звонил мне. Приказал плоты перегнать к Святому озеру. 500 на рыло обещает, — соврал Фомич. — Ну, так завтра и перегоним. Где начальник-то? — Да начальник там, на станции. А мне наказал расчет произвести. «У тебя что за деньги? В твоем кармане вошь на аркане!» Васька взялся за оконную створку, намереваясь прихлопнуть ее перед носом Фомича. «Да ты обожди, обожди!» — поймал его за руку Фомич. «Он мне наказал после работы литр водки поставить!» Васька чуть подался вперед. «А не врешь?» «Ну ты что? Начальник велел! Приказ начальника — закон для подчиненного! Сам знаешь, служил в армии!» «Обожди, маненько!» — коротко сказал Васька и захлопнул окно. «Ну, слава тебе, Господи, одного уговорил», — облегченно вздохнул Фомич. «Еще кого? Хотя бы по человеку на секцию». Через минуту Васька вышел, застегиваясь на ходу. «Дядь Федь, а еще кого не надо?» «Одного бы человечка не мешало». «Обожди, маненько». Васька перебежал через дорогу и постучался к Губановым. «Гринь, выйди-ка!» Вышел тот самый тракторист, которого пытался заполучить Фомич у председателя. Перекинувшись 2 словами, Васька с Гринькой подошли к Фомичу. «Дядь Федь, а трактором нельзя оттащить плоты по берегу?» — спросил Васька. «Можно попробовать», — безразличным тоном сказал Фомич. «Мне все равно». «Мы сейчас сбегаем, заведем трактор и в момент пригоним», — сказал Гринька. «Только через село не гоните», — остановил их Фомич. «Нечего народ булгачить. Давайте по берегу». «А нам все равно. Пошли». И Гринька с Васькой исчезли в темноте. «Видать, Бог-то есть», — думал, ухмыляясь Фомич. «Вон он как все рассудил. Не хотели мне тракториста дать, чтобы подтянуть плоты? Так теперь я их за версту отведу к Святому озеру, не то что на мель, насухо вытяну». К утру все 3 плота лежали на пологой отмели Святого озера возле самых коровников. Фомич ликовал. Только теперь он понял, что там в конторе дали промашку, распорядились причалить возле клубного крутояра. Спала бы вода, их еще пришлось бы вытаскивать трактором из озера. Месяц работы, да трактор надо гнать за 30 километров, а здесь они, вода спадет на сухом месте. И подъезды к ним хорошие. Подгоняй любую машину, нагружай и вези куда хочешь. Выходит, я не 1000 сэкономил. Может, еще и премию отхвачу. И все за литр водки. Вот тебе и полая вода. Половодье в прутках, пора веселого отдыха и кратковременной дармовой добычи. Ребятишки день-деньской кричат, как грачи на тополиной горке. Кто в городки играет, кто в лапту и на шармака, и в ездушки. Проиграешь — вези соперника на своей спине от кона и до кона. Старухи с позаранок выползают на заваленки и долго греются на солнце. Из-под ладони смотрят, как переливается в солнечном блеске желтовато-мутная неоглядная вода. И куда она вся деется? Вода-то? Ну? Сказывают, в море. А у моря что ж? Ай, дна нет. В пропасть уходит. Ах, батюшки мои! Старики в такую пору не судачат. Вместе с мужиками, которые на технике не заняты, шныряют они в лодках по лугам. Подбирают плывущие бревна, спиливают сухостой, грузят в лодки, а тяжеленные коряжные буксируют на веревках. В хозяйстве все пригодится. Мало какое добро выносит полая вода. Иной в лодке везет бревна, а в руках ружье держит. Того и гляди, утка вылетит из-за леса, или заяц подвернется на каком-либо незатопленном островке. Приберут. Прутковские жалости не имут. В такую пору по мутной вольной воде начинает биться лещ, сазан, щука. Возле кустарников у берегов бочажин ставят великое множество двукрылых шахов и однокрылых куликов, горловины затонов и старец перекрывают сетями. А у кого нет лодок, те бродят вдоль берегов с закидухой, квадратной сетью на конце длинной оструганной жерди. Всякому своя работа. И редкий прутковский мужик откажет заезжему любителю свежей рыбки из какого-нибудь суходольного Тиханова. «Бери, сколь хочешь». По десятке за кило. А дешевле нельзя? Пошано нонче почем? То-то и оно, дешевле нам нельзя. За счет природы только и выезжаем. Полая вода была в этом году высокая, под самую ферму подошла, и неподалеку от коровников стоящие хранилища с семенным картофелем потекли. Пришлось срочно перебирать весь картофель. Гузенков приказал согнать на хранилище все прутки и сам прикатил на газики. По домам ходил Пашка Воронин, созывая людей. Фомич после утренней рыбалки сидел на крыльце и читал газету, когда остановился перед ним Воронин. «Председатель приказал всем идти на овощехранилище. И тебе тоже идти с семьей. Картошку перебирать, понял?» Фомич, не отрываясь от газеты, спросил. «А кто отвечает за эту семенную картошку? Гузенков?» «Да, сам председатель и приказ его. Тогда передай ему, пусть вся эта картошка потонет, я и пальцем не шевельну». «Я передам. Но смотри, не пришлось бы пожалеть. Мы тебя еще снимем». «Руки коротки. Посмотрим». Когда Пашка передал Гузенкову эти слова, председатель так гаркнул возле хранилища, что Фомич на крыльце услыхал «Выгоню!». Авдотья перепугалась и огородом, потихоньку от Фомича, ушла на овощехранилище. Но Фомич был не из пугливых, к тому же он ждал от своего начальника какой ни на есть похвалы. И она пришла. Только спала полая вода, как с раскидухи позвонили в прутки. За Фомичом сбегал избач Минька сладенький, малорослый паренек с тяжелой головой, болтающийся на тонкой шее, как колдая на цепи. «Давай к телефону, срочно!» — только и выдохнул он на Фомичевом складе. Фомич взял у сладенького ключ от избы читальни, как эстафетную палочку, и побежал через выгон. «Как там у вас, сухо?» — спросил в трубку начальник ГЭС. «Очень даже», — выпалил, переводя дух Фомич. «Ребятишки в лапту играют. Плоты целы?» «Все цело, до единого бревнышка». «Завтра пошлем вам трактор, бревна таскать». «Не надо трактора. Бревна на берегу». «Как так на берегу? Кто их вытащил?» «Я». «По щучьему велению, что ли?» «Приезжайте, посмотрите. А только бревна лежат на сухом берегу», — скромно ответил Фомич. «А подъезд к ним есть?» «Очень даже. У самой фермы лежат». «А ты нас не разыгрываешь? Смотри, после обеда приедем». Белый катер начальника летел по реке, как рыбничек. Крылья водяны в разлет, нос поверху. Того и гляди, оторвется от воды и взлетит над берегом. Фомич поджидал его на высоком кузяковом яру. Он снял кепку и размахивал ею над головой, как пчел отпугивал. Его заметили с реки, катер свернул к берегу и сходу вылез брюхом на песчаную отмель. Фомич сбежал вниз. В катере было трое. Начальник, щеголевато одетый молодой человек в темных очках, моторист в кожаной куртке и в настоящей морской фуражке с крабом, и толстый с портфелем за складом, который сдавал Фомичу лес по накладной. «Ну, где твои плоты?» — спросил начальник, здороваясь. Фомич провел их до Святого озера, где на зеленой травке лежали все три плота. Дорога и в самом деле проходила мимо бревен всего в каких-нибудь 20 шагах. «Смотри-ка, да лучше этого места и желать нельзя!» — воскликнул начальник. «Как же это мы не смекнули, а? Это озеро соединяется с рекой только при очень высокой воде», — сказал завскладом. «Откуда знать, что вода будет такой большой?» «А ты как сообразил?» — спросил начальник Фомича. «Почему перегнал плоты сюда?» «Буря была. Их там и затормошило». «Ишь ты! Не было бы счастья, да несчастье помогло. Но все равно ты молодец. Ты нам больше 3000 сэкономил. Мы тебя тоже наградим месячным окладом. Купынин, ну-ка дай портфель». Толстяк подал начальнику портфель, тот раскрыл его, вынул деньги и отчислил Фомичу 485 рублей. «Держи». Потом любезно взял Фомича под руку. «А много ты посулил заплатить за перегон плотов?» сотню рублей. И от себя литру водки поставил. Эх ты, купец Иголкин, засмеялся начальник. Спаиваешь рабочий люд? Ладно уж, оплатим тебе и эту литровку. Только впредь у меня смотри, эти купеческие замашки брось. Прокопыч, обернулся он опять к толстяку с портфелем. Давай сюда разнарядку. Тот вынул из портфеля ведомость с гербовой печатью. Начальник вручил ее Фомичу. Вот по этой разнарядке будешь выдавать колхозам лес. Кубатуру считать умеешь? А чего ж, мудреного? Ах ты, мудрено-ядрено, да ты в самом деле молодец. Кто говорил, что он не справится? Фомич с вызовом поглядел на толстяка с портфелем. Я только в том смысле, что нам кладовщика одевать некуда, пробурчал толстяк. А он чем не кладовщик? Значит, будешь теперь у нас за кладовщика временно, а там посмотрим. По этой накладной выдавай лес, под роспись, разумеется. Тут сказано, кому сколько столбов, кому каких распорок, пасынков. Действуй. Начальник пожал Фомичу руку и шутливо ткнул в бок. Успеха тебе, купец Иголкин. Фомич долго изучал ведомость, кому сколько отпустить бревен, на каждый колхоз отвел по тетрадочной странице, а потом 10 раз замерял каждое бревно, выводил кубатуру. Еще на юридических курсах Фомич познакомился с хитрой наукой гонометрией, как он ее называл. Всю гонометрию осилить он не успел, но высчитывать кубатуру бревен, определять сено в стогах или солому в скирдах, это он научился. Число бревен в плотах было такое же, как и в ведомости указано, а вот кубатура чуток завышена. Объегорил его толстобрюхий за врано на 5 кубометров. Ну а так как колхозам отпускать положено не просто кубометры, а столбы, то есть поштучно, то Фомич не тужил. В таком деле растекутся эти 5 кубометров, и не заметишь, как. Вот-вот должны подъехать машины из колхозов, и Фомич тогда будет на расхват. Сам и почет войдет. — Федор Фомич, отпусти, пожалуйста. — Федор Фомич, попрямее каких нельзя? — А кривые куда? — строго скажет Фомич. — Андрюшины костыли, что ли? — Нет, одним почтением Фомича не разжалобишь. В деле он человек серьезный, и спуску от него не жди. В разгар самых деловых мечтаний Фомича нежданно-негаданно прикатил на газике Тимошкин. В белой расшитой рубашке, в белых парусиновых туфлях, в соломенной шляпе, как гусь, важно выхаживал он возле бревен. Потом потребовал от Фомича разнарядку. Фомич знал, что Тимошкина повысили. Теперь он стал заместителем Матюкова. Начальство. Фомич вынул из кармана гимнастерки разнарядку и подал. Тимошкин пробежал по ней своими круглыми желтыми глазами и сказал. «Чудненько. Значит, весь этот лес передай по акту согласно данного документа. Сегодня же». — Сдать за день, — оживился Кузьмич, — здесь более 300 кубов. За месяц не увезешь. — Это вас не касается. Вы сдавайте по акту все сразу, другому человеку. Мы сами найдем охранника за трудодни, понял? Лес наш. — Дай сюда. Фомич выхватил из рук Тимошкина разнарядку, спрятал в карман и зашпилил его булавкой. — Вот когда получите лес от меня под расписку, тогда он будет ваш. А пока лес мой. — Твой лес? Ишь ты, частный элемент нашелся. Посмотрите на него. Тимошкин указывал на Фомича коротким толстым пальцем и спрашивал своего шофера. — Видал, чирий какой? — Кто будет деньги за этот лес платить? — Мы! Тимошкин подошел ближе к Фомичу. — А тебе платить не желаем, понял? Уходи! Сдавай лес общим актом. — Не сдам. — То есть как не сдашь? — А мы отберем. Колхозы будут приезжать и брать лес по нашему указанию. — Попробуйте только. У меня вон 2 ствола. Фомич кивнул на прислоненное к бревнам ружье. — Кто сунется, уложу на месте. А за разбой знаешь, что бывает? Я охраняю государственное имущество. Кто меня поставил, тот и снимет. Так мы же договорились с начальником ГЭС, голова 2 уха. Этого не может быть, — опешил Фомич. Пошли к телефону. Тимошкин покатился вперед, за ним ружье наперевес, понуро шел Фомич. Ты чего мне в спину целишь, — обернулся Тимошкин. Я тебе кто, арестованный? Иди рядом и пушку закинь за спину. В клубе возле телефонной будки сидели верхом на скамье Пашка Воронин и Свистуновский киномеханик и резались в шашки. «Сидите, сидите», — царственным жестом успокоил их Тимошкин. Впрочем, они и не думали вставать, только посмотрели на него из-под лобья. «Мне позвонить надо», — сказал Тимошкин. «Звоните», — кивнул на телефон Пашка и снова склонился над доской. «Почта! Дайте мне Тиханова!» «Это Тиханова? А? Тимошкин говорит. Соедини-ка меня с гидростанцией!» «Начальника, да! Прямым проводом, да!» «Товарищ Кошкин?» «А, Тимошкин говорит, мы тут забираем лес, в прутках, а Кузькин в колхоз пойдет». «Ну, как договаривались. Хорошо, передам ему, до свидания». Тимошкин положил трубку. «Ну вот, начальник не возражает», — сказал он Фомичу и чуть не замурлыкал от удовольствия. «Сдавай по акту лес и топай в колхоз, на работу». При этих словах Пашка и киномеханик вскинули, как по команде головы, и уставились на Тимошкина. Фомичу показался этот телефонный разговор подозрительным. И то, как больно скоро соединили Тимошкина с раскидухой, и этот прямой провод. И главное, так просто и нахально выгоняли его, Фомича. А тот приезд начальника что ж тогда значил? Смеются они, что ли, над ним? Да неужели его начальник такой двуличный человек? Ну-ка, отойди в сторону. Фомич оттер Тимошкина и снял трубку. Свистунова? Нюра, это Кузькин говорит. Мне бы вызвать раскидуху, начальника. Долго ждать придется, дядя Федя, — ответила телефонистка. Вот те раз. Только ждавали раскидуху. Это не через меня. Может, через Тиханова? Давай, как знаешь, все равно буду ждать. Фомич припал к трубке и долго слушал монотонный вялый голос телефонистки. Алло, Самодуровка, Самодуровка. Алло, Прехова. Алло, алло. И Фомичу чудилось, будто это лепечет на лесной опушке птичка-сплюшка. Сплю, сплю. Брехова, сплю, сплю. Наконец Брехова ответила, и телефонистка оживилась. Брехова, дайте раскидуху. «Начальника соедините!» И вот в трубке послышался знакомый голос начальника ГЭС. «Слушаю. Это Кузькин говорит, из Прутков. В чем дело? Колхозы приезжают за лесом?» «Еще нет. Мне передали из райисполкома, будто вы вместе с ними решили меня с работы. Того!» У Фомича пересохло в горле, он сглотнул слюну и, наконец, произнес. «Снять!» «Со мной говорил вчера Матяков», — ответил, помолчав начальник. «Видите ли, товарищ Кузькин, вы, оказывается, колхозник». А нам не разрешается принимать колхозников на работу, да еще без согласия колхоза. Вот Матяков и жаловался, что я колхозников у него переманиваю. — Так я же отпущен из колхоза. У меня и справка есть, и паспорт! — крикнул Фомич. Пашка с киномехаником давно уже отложили свою игру и теперь с напряжением слушали этот разговор. — Меня же отпустили, понимаете? Отпустили! — Фомич изо всех сил дул в трубку. — Да вы не волнуйтесь, товарищ Кузькин, — ответил наконец далекий начальник. — Я ведь не сказал, что мы вас снимаем. При всех условиях работайте до конца, а там видно будет. «А сейчас вы тут ни с кем не говорили?» Поглядывая на Тимошкина, осторожно как бы спросил Фомич. «Где это тут? У тебя или у меня?» «По телефону из Тихановского района сейчас никто с вами не говорил?» «Нет, а что?» «Да тут передо мной стоит один тип!» Фомич теперь сжег глазами Тимошкина. «Прохвост в соломенной шляпе! А еще руксостав!» Пашка и киномеханик, начиная понимать, в чем суть дела, выжидательно улыбались и нахально смотрели на Тимошкина. Тот снял шляпу и отер взмокший лоб. «А что такое?» — спрашивал начальник Фомича. «Говорит, будто вы приказали меня выгнать, а лес по общему акту сдать ему». «Что за чепуха? Не слушайте вы никого, работайте, товарищ Кузькин!» «Вы бы с ним поговорили, а тут вот передо мной он стоит. Я ему сейчас трубку передам». Фомич сунул Тимошкину трубку, но тот шарахнулся от нее, как от горящей головешки, и в дверь. А вслед ему оглушительно хохотали Пашка с киномехаником. На другой день с утра понаехали из колхозов и на лошадях, и на машинах, выстроились у фермы табором. Каждый к себе тянет, поскорее бы нагрузиться. Все Фомич да Фомич. А что Фомич? На четырех ногах, что ли? И так совсем закрутился. Сначала решил отпустить подводы из дальних колхозов. Уже нагрузились было хохловские, осталось подсчитать кубатуру да подписи поставить. Как прибежала плачущая Авдотья. У Фомича сердце так и ёкнуло. Что случилось? А с ребятами что? «Федя, хлеб нам не дают в магазине!» «Как так не дают?» Был вторник, хлебный день, и Фомич не понимал, почему не дает. «Продавец, — говорит, — район запретил. Сам Матяков звонил, не давать Кузькину хлеба!» Авдотья утирала слезы концом пестрого платка, повязанного углом. «Чем же мы теперь кормить свою ораву станем? Ой, Господи!» «Да не реви ты, разберемся, уладим!» Фомич сказал хохловским колхозникам, уже нагрузившим подводы. «Подождите уезжать, я сейчас обернусь!» и побежал через выгон к магазину. Возле древней кирпичной кладовой, с отъехавшей задней стенкой, из расщелин которой тянулись тонкие кривые березки, толпилось человек 15, все больше баб да старух, хлебная очередь. А внутри полуразваленной кладовой, наследство папа Василия, размещался прутковский магазин. — Что-то еще за новости на старом месте? — спросил Фомич, входя в темное помещение. — Я не виноватая, — сказала продавщица Шурка Кадыкова. — Гузенков приезжал. Говорит, райисполком запретил продавать тебе хлеб. Матяков. Уж не знаю, почему. — А чего ж тут не знать? Бабка Марфа зло сверкнула глазками из-под рябенького в горошинку платка. — Он наш, хлеб-то, колхозный. — И то правда. Много до него охотников развелось. — Они, но они не жнут, не сеют, — загорел Дели в толпе. — Ваш хлеб в поле остался, — обернулся Фомич к очереди. — А этот вам Господь Бог посылает, вроде манну небесную. «Так мы ж отрабатываем за хлеб-от!» «А я что, груши околачиваю?» Фомич махнул рукой. «Да что это я с бабами сцепился?» — подумал. Он побежал в клуб, попросил соединить его с Матяковым. «Чего надо?» — недовольно спросил тот, услыхав голос Кузькина. «Почему мне хлеб запретили продавать?» «Этот хлеб для колхозников привозят. А вы не только в колхозе не работаете, но даже помогать отказались. Так я же работаю в Раскидухинской ГЭС». «Ну и поезжайте на Раскидуху за хлебом». Матюков положил трубку. «Ах ты, сукин сын! Ну погоди, еще посмотрим, кто в убытке останется». Фомич дозвонился до начальника ГЭС и доложил ему о хлебном запрете. «Я не могу лес отпускать, товарищ начальник. Поеду за хлебом в Пугасово». «Правильно. Не давай им лесу, если они такие мерзавцы. Заворачивай все подводы и машины. И вот что. В Пугасове есть корреспондент областной газеты. Заезжай к нему. Он сидит в редакции колхозной жизни. А я позвоню ему, предупрежу. И если что не выйдет, давай ко мне.